Глава 20. Эркюль Пуаро некоторое время постоял у больших кованых железных ворот, глядя, как на извилистую подъездную аллею падают последние золотисто-коричневые листья. Цикламены уже отцвели. Пуаро вздохнул, потом свернул к белому маленькому домику с пилястрами и тихо постучал в дверь. Через некоторое время он услышал шаги, очень медленные и неуверенные. Когда миссис Фолиот открыла ему, Пуаро уже не удивило ее еще больше постаревшее и осунувшееся лицо. — Мсье Пуаро, снова вы. — Вы позвольте мне войти? — Милости прошу. Она предложила ему чаю, но он отказался. — Зачем вы пришли? — тихо спросила она. — Я думаю, вы догадываетесь, мадам. — Я так устала, — уклончиво сказала она. — Я знаю. И продолжил. — Теперь уже три смерти. Хэти Стабс, Марлин Такер, старик Мердл. — Мердл? — резко переспросила она. — Это был несчастный случай. Он упал с причала. Он был очень старый, почти слеп, и выпил чересчур много пива. — Это не был несчастный случай. Мердл слишком много знал. — Что он знал? — Он кое-кого узнал. То ли по походке, то ли по голосу, или вспомнил чье-то лицо. В общем, узнал. Я разговаривал с ним в тот же день, как сюда приехал. Он рассказал мне многое о вашей семье. О вашем свекре, о вашем муже, о ваших сыновьях, которых убили на войне. Только их ведь не обоих убили, верно? Ваш сын Генри утонул на корабле, но младший Джеймс убит не был. Он дезертировал. Сначала о нем сообщили, что он пропал без вести или убит, а потом вы всем стали говорить, что его убили. И никто не подвергал это сомнению. С какой стати? Пуаро помолчал некоторое время, потом продолжил. Не думайте, мадам, что я вам не сочувствую. Жизнь сурово обошлась с вами. У вас не было никаких иллюзий в отношении вашего младшего сына, но он был ваш сын, и вы его любили. У вас на попечении была молодая девушка, скажем так, не совсем в себе, но очень богатая. О да, она была богата. Вы стали говорить, что ее родители потеряли все свое состояние, и что вы посоветовали ей выйти замуж за богатого человека, который был много ее старше. С какой стати кто-то стал бы в этом сомневаться? Тем более, что до этого никому не было дела, ведь ее родители и все близкие родственники погибли. Парижские адвокаты действовали согласно распоряжениям адвокатов из Сан-Мигеля, Сальвадор. После замужества состояние, полученное по наследству, должно было перейти в ее распоряжение. А она, как вы сами говорили, была очень послушна, нежна, и ей можно было внушить все, что угодно. И все, что муж просил ее подписать, она подписывала. Ценные бумаги, вероятно, были поменены и перепроданы много раз, и, в конце концов, желаемый результат был достигнут. Сэр Джордж Стабс, новое обличие, которое принял ваш якобы мертвый сын, стал богатым человеком, а его жена — нищей. Называть себя сэром — не преступление. Это не преследуется по закону, если под этим прикрытием не делается что-то противозаконное, вроде присваивания чужих денег. Титул придает уверенность. Он предполагает, если не благородное происхождение, то, во всяком случае, богатство. И вот разбогатевший и постаревший сэр Джордж Стабс, совершенно уже не похожий на пропавшего без вести юношу и к тому же отрастивший для полного изменения внешности бороду, покупает нас хаус и поселяется там, где родился и где, по-видимому, не был с самого детства. После губительной войны тут не оставалось никого, кто бы мог его узнать. Но старый Мердл все же узнал. Старик держал язык за зубами. Но когда он сказал мне, что фолиаты всегда будут в Насхаусе, я по его хитрому виду понял, что в его реплике есть тайный, понятный лишь ему смысл. Ну, а в общем, все устроилось вполне благополучно. Так вам казалось. Я уверен, что большего вы и не желали. У вашего сына было богатство, его собственное родовое поместье, и хотя жена его была немного не в себе, она была хороша собой, послушна и молода. Вы надеялись, что он будет к ней добр и что она будет счастлива? — Да. Я была уверена, что так все и будет. А я буду ухаживать за Хэтти, заботиться о ней. — тихо проговорила миссис Фолиат. — Я бы никогда не подумала... — Вы бы никогда не подумали, поскольку сын тщательно скрывал это от вас, что когда он женился на Хэтти, он уже был женат. — О, да, мы отыскали соответствующие доказательства, потому что знали, что они должны существовать. — Ваш сын женился на девушке из Триеста, из Италии, которая была связана с уголовным миром и у которой он скрывался, когда дезертировал из армии. Она и в мыслях не имела расставаться с ним, да и он по понятным причинам не хотел расходиться с ней. На Хэтти он женился исключительно для того, чтобы заполучить ее деньги. Он уже с самого начала представлял себе, что он сделает. Нет, нет, я не верю. Я не могу в это поверить. Это все она, эта женщина, подлая тварь. Пуаро неумолимо продолжал. Он задумал убийство. Родственников у Хэтти не было, друзей мало. Приехав в Англию, он сразу привез ее сюда. В день приезда слуги почти не видели свою будущую хозяйку. А женщина, которую они увидели на следующее утро, была уже не Хэтти. А его жена итальянка, загримированная под Хэтти и довольно неуклюже подражающая ее поведению. И опять же, все могло этим и закончиться. Фальшивая Хэтти жила бы себе, изображая настоящую, а потом бы ее умственная неполноценность постепенно бы улетучилась, якобы под воздействием новейших методик. Кстати, мисс Брюс раньше всех поняла, что с головой леди Стабс не так уж и плохо. Но тут случилось непредвиденное. Кузен Хэтти написал, что он путешествует на яхте и посетит Англию. И хотя этот кузен не видел ее много лет, вряд ли он мог не заметить, что перед ним совсем другой человек. «Странно», — сказал Пуаро, отвлекшись от своего повествования. У меня ведь мелькала мысль, что де Суза может быть вовсе не де Суза. Но почему-то я ни разу не усомнился в том, что Хэтти вовсе не Хэтти. Но вернемся к визиту кузена, — продолжал он. Было несколько выходов из этой ситуации. Леди Стабс, например, могла избежать встречи, сказавшись больной. Но если бы де Суза остался в стране надолго, ей вряд ли удалось бы от него скрыться. Было и еще одно обстоятельство. Мердл стал постарчески болтлив и любил поговорить со своей внучкой. Она была, вероятно, единственным человеком, кто удосуживался его слушать. Хотя и она, вероятно, многое пропускала мимо ушей, считая, что дед немного того. Тем не менее, его уверение в том, что он видел труп женщины в лесу, и что сэр Джордж Стабс, на самом деле мистер Джеймс, произвели на нее впечатление, и она намекнула об этом сэру Джорджу. Тем самым она, конечно, подписала себе смертный приговор. Сэр Джордж и его жена не могли допустить, чтобы откровения старика стали известны в округе. Я полагаю, он выдавал девочке небольшие суммы денег, чтобы она молчала, а сам тем временем строил планы очередной операции. Все было продумано очень тщательно. Они уже знали день прибытия де Сузы в Хелмут. Он совпадал с днем праздника. Они подгадали все так, чтобы смерть Марлин и исчезновение леди бросали бы подозрения на де Сузу. Отсюда и уверение в том, что он плохой человек. И даже это столь смелое заявление «он убивает людей». Леди Стабс должна была исчезнуть навсегда. Возможно, спустя какое-то время сэр Джордж должен был опознать в какой-нибудь погибшей женщине, естественно, труп которой сильно изуродован, свою жену, ну, а потом новая жена должна была занять ее место. Собственно, Хэтти просто приняла бы свой собственный, типичный итальянский облик. А пока все, что от нее требовалось, это сыграть в течение полутора дней сразу две роли. С помощью сэра Джорджа это было нетрудно. В тот день, когда я прибыл, леди Стабс до чая якобы находилась в своей комнате. Кроме сэра Джорджа, ее там никто не видел. На самом же деле она, незаметно выскользнув из дома, села на автобус или на поезд и доехала до Эксетера. А оттуда вернулась вместе с одной студенткой. Их тут много курсирует в летнюю пору. Которая рассказала про вымышленную подружку, которая якобы отравилась несвежим телячьим окороком. Потом она идет на турбазу, снимает номер и отправляется ознакомиться с окрестностями. И к чаю она возвращается, чтобы в облике леди Стабс появиться в гостиной. После обеда леди Стабс рано отправляется спать. Но мисс Бройс заметила, как некоторое время спустя она тайком уходит из дома. Ночь она проводит в туристском центре, но утром уходит оттуда, чтобы поспеть к завтраку, где снова изображает леди Стабс. После завтрака она опять удаляется в свою комнату, на сей раз из-за головной боли. И очень скоро рядом с имением появляется нарушительница границ владений сэра Джорджа, и он, увидев ее из окна своей комнаты, гонит ее прочь и, повернувшись, делает вид, что разговаривает с женой, находящейся с ним в комнате. Менять одежду ей было совсем несложно. Шорты и открытая кофточка были надеты под просторное платье, которое очень любила носить настоящая леди Стабс. Пестрая косынка, загорелое лицо и выгоревшие каштановые кудряшки — это для девушки-итальянки. Обильный макияж и шляпа с низкими полями, как у китайских кулей, чтобы затенять лицо, для леди Стабс. Кто бы мог догадаться, что это одна и та же женщина? И вот инсценируется финал драмы. Около 16:00 миссис Стабс попросила мисс Бруис отнести поднос с угощением в лодочный домик. Она сделала это из опасения, что мисс Бруис сама надумает снести марлин чего-нибудь поесть и заявится в домик в самый неподходящий момент. Потом, выждав время, она зашла в пустую палатку гадалки и, приподняв заднюю стенку, пробралась в беседку среди кустарников, где хранила свой рюкзак. Она прошла к лодочному домику через лес, попросила Марлин впустить ее и задушила ничего не подозревающую девочку. Бросив свою шляпу в реку, она уложила в рюкзак свое цикламенового цвета платье и туфли на высоких каблуках, стерла макияж и вскоре появилась на лужайке с аттракционами в образе студентки из Италии. Там она нашла свою знакомую из Голландии и уехала с нею, как было запланировано, на автобусе. Где сейчас супруга вашего сына, не знаю. Подозреваю, что в Лондоне, в Сохо, скрывается у каких-нибудь отщепенцев ее же национальности, которые снабдят ее необходимыми бумагами. Но где бы она ни находилась, полиция все равно разыскивает не студентку-итальянку, а не совсем нормальную простушку Хэти Стабс. Но бедная Хэти Стабс мертва. Как вам, мадам, хорошо известно. Я понял, что вы об этом знаете, когда разговаривал с вами в гостиной в день праздника. Смерть Марлин для вас тоже была тяжелым ударом. Вам, конечно, и в голову не приходило, что все это было спланировано заранее. Однако из ваших слов было ясно, хотя я тогда этого не понимал, что когда вы говорили о Хэтти, вы имели в виду двух разных женщин. Одну вы недолюбливали и считали, что лучше бы она умерла, другую же, ту, о которой вы говорили в прошедшем времени, пылко защищали. Я думаю, мадам, вы очень любили бедную Хэтти Стабс. Наступила продолжительная пауза. Миссис Фолиат сидела, будто окаменев, в своем кресле. Наконец она встрепенулась и заговорила. И в голосе ее был ледяной холод. — Вся ваша история, мсье Пуаро, чистая фантазия. Я даже подумала, не случилось ли что с вашим разумом. Все это только ваши домыслы, у вас нет никаких доказательств. Пуаро подошел к одному из окон и открыл его. — Послушайте, мадам. — Вы ничего не слышите? — У меня неважный слух. — А что я должна услышать? — Удары кирки. Ломают бетонный фундамент причуды. Хорошее место, чтобы упрятать труп. Где буря вырвала с корнями дуб, не нужно было даже копать, а потом залили это место бетоном для полной надежности. Но этого показалось мало. На бетонном цоколе была воздвигнута причуда. — Причуда сэра Джорджа, — тихо добавил он. — Причуда владельца Насхауса, причуда мертвеца, который на самом деле жив. Миссис Фолиат, содрогнувшись, глубоко вздохнула. — Какое прекрасное место, — сказал Пуаро. — И только одно здесь зловеще. Человек, который им владеет. — Я знаю, — хриплым голосом проговорила она. — Я всегда знала. Еще будучи ребенком, он часто меня пугал. Жестокий, безжалостный, бессовестный. Но он же мой сын. Я его любила. Мне не следовало молчать после смерти Хэтти. Ну как я могла выдать своего собственного сына? И вот из-за того, что я смолчала, была убита эта бедная, глупая девочка. А потом милый старик Мердл. Когда это кончится? Убийца так и останется убийцей, — сказал Пуаро. Она опустила голову. Минуту или две она сидела, закрыв лицо руками. Затем миссис Фолиат из Насхауса, в роду которой было немало мужественных мужчин, выпрямилась. Она решительно посмотрела на Пуаро, и голос ее зазвучал официально и отстраненно. — Благодарю вас, мсье Пуаро, за то, что вы пришли рассказать мне все это. Не можете ли вы теперь меня оставить? Есть вещи, которые надо встречать в одиночку. Читал Александр Клюквин.